Глава 39. Я первый раз в жизни была на судебных слушаниях. И сразу на своих. Вот удача-то. Справа от меня за соседней решеткой сопел Бетрам. «Если все на месте, приступим», — сказал мужчина в парике. «Для тех, кто не знает, меня зовут Амадей Рипс. Я судья, которому предстоит сделать предварительные выводы о вашей вине». И он многозначительно посмотрел на нас с Бетрамом. Наверняка остальные знали судью Рипса и без этих представлений. Приступим к доказательствам виновности Лавинии Элмин и ее сообщника Бетрама Бека. Вот так вот. А как же беспристрастность? Он сразу же заговорил о доказательствах. Значит, для него это дело решенное. Я приуныла. Неужто мне все же придется заехать в ухо Рики локтем, чтобы выжить? Или согласиться на побег с моим секретарем? Наверное, уже бывшим. Потому что заключенным в тюрьме секретари вряд ли положены. «Заслушаем Халла Флитча, дознавателя», — вызвал судья одного из мужчин в форме. Молодой дознаватель с блестящими черными глазами встал за трибуну, зыркнул на меня, кивнул, по-моему, с одобрением, и начал по одному выдергивать прутики из моей ведьминской метлы. «В квартире, которую арендует Академия для пока еще декана Лавинии Элмин, найден ряд улик, доказывающих ее причастность к преступлениям». «Каким именно?» – строго спросил судья. «Ко всем, ваша честь», – быстро ответил Флич. «А за какой исторический период?» Амадей Рипс нахмурился и многозначительно глянул на меня из-под парика. Я посмотрела на Родрика. Он завел глаза вверх, они у него чуть под лоб не закатились. И от его реакции мне стало чуть легче. «Ну», – сбился немного дознаватель. «За тот, в который произошло два приворота и ограбление хранилища артефактов и главного банка монетного двора. Расскажите, что именно было обнаружено у подозреваемой?» – спросил судья, но я понимала, что это простая формальность, поскольку перед ним лежал список улик. Флич перечислил изъятые в моем кабинете артефакты, затем перешел к тем, что найдены в квартире. К моему удивлению, он еще сообщил о каких-то монетках, лежавших в тайнике под полом. «Под полом?» «Не помню, чтобы при мне находили какие-то деньги. Да еще там. Когда они успели полы разобрать?» Я кинула вопрошающий взгляд на Родрика. Он пожал плечами, а потом отвернулся, стараясь сохранить непроницаемый вид. Флич между тем рассказывал о результатах обыска у Бетрама. Мой секретарь испуганно ойкал после каждого пункта списка. Наличие такого количества улик у него дома явно шокировало Бека. «Кроме того», — добавил дознаватель и сделал паузу, «мы установили, что декан Элмин была частой гостьей Бетрама и наверняка гостьей очень личной». «Что?» – не вытерпела я. «Прошу соблюдать тишину», – сурово сказал судья. Следом вызвали второго дознавателя, Жерома Хэтчеса. Он дополнил рассказ своего коллеги, поведав, что в квартире Бетрама нашли мои волосы и некоторые личные вещи. А у меня при повторном обыске обнаружили его зубную щетку, чуть ли не в ведерке с мороженым. Как по мне, ложка там уместнее и гигиеничнее смотрелась бы. «Принимая во внимание убедительные доказательства», — закончил Хэтчес, «я считаю, что Лавиния Элмин должна и дальше находиться под арестом. И скажу больше, временный статус ее заключения пора сменить на постоянный». Дело плохо. После дознавателя к трибуне вышел Дрим. Оказалось, у него есть имя. Эл Джернан. Как же красиво. Милах Оборотень рассказал, что по результатам исследования, найденные в обеих шкатулках пряди волос принадлежат разным людям. Та, что обнаружена у министра Гвинера Риннера, отрезана с головы сотрудницы нашей академской столовой. А вторая принадлежит преподавателю с моего факультета. «Как интересно, значит, это отделение вновь фигурирует в деле», – внушительно произнес судья. Я смотрела на него и понимала, он для себя все уже решил. И каждым завитком своего парика уверен в моей виновности. Где же положенная беспристрастность, ваша нечисть? То есть честь. И слово предоставляется инспектору Родрику Ишеру, провозгласил судья. Специалисту, благодаря которому мы сумели разоблачить эту коварную преступницу и ее безвольного помощника. Бетрам икнул. Мне показалось, на безвольного он обиделся. Ждем ваших окончательных выводов. Родрик уверенным шагом подошел к трибуне, встал за ней. Я ждала, что же он скажет. Загонит меня в тюрьму еще глубже? Переведет из подозреваемых в обвиняемые? Что ж, я могла понять и судью, и дознавателей. Все сложилось настолько удачно, четко, понятно, логично. Зачем еще кого-то искать? Даже пострадавшие меня узнали и радостно подтвердили, что именно я отдавала им приказы. «Ваша честь», — начал Родрик, — «и уважаемые коллеги, боюсь, мы с вами стали жертвами расчетливого, хладнокровного и очень глумливого преступника. Неужели он так обо мне? Впрочем, совсем недавно инспектор назвал меня беспринципной и аморальной. Фестиваль комплиментов продолжается. Неизвестный нам злоумышленник нарочно подводит нас к нужным ему выводам». «О чем вы, Ишер?» — не понял судья. «О том, что среди обилия улик мы так и не нашли самых важных. Артефактов, способных вывести из строя целый город, или всю похищенную сумму из банковского отделения монетного двора». «Элементарный инспектор», — вмешался Флич. «Вы не следователь, и вам такие моменты кажутся существенными. На самом же деле, просто наши злодеи спрятали самые важные улики в надежное место, и нам просто нужно выбить из них признание, куда именно». «А почему же они все остальные артефакты там же не оставили?» — прищурился Ишер. «Мэстеры», — возмутился судья, — «вы превращаете заседание в балаган. Прошу меня за это извинить, ваша честь», — изысканно склонил голову Родрик. «Я высказываю обоснованное сомнение. Не хочется, чтобы настоящий преступник продолжал свои злодеяния. К тому же мисс Уэлмин помогла мне получить ценные сведения от министра Риннера. Можно сказать, она содействовала расследованию по своей воле. Я оформил его новые показания». Родрик вытащил из папки два листка бумаги и положил их перед судьей. Тот с опаской глянул в документы. «Почему же вы не дали мне это раньше?» «Хотел перепроверить данные. И могу сказать, что да. Гвинер Риннер действительно подписал еще несколько постановлений под влиянием своей неизвестной возлюбленной. В частности, он давал новые особые полномочия деканам Академии женской магии Делиэша. Всем деканам. И нам стоит изучить список допущений для каждого из них, чтобы понять, какие даны просто для прикрытия, а что было самоцелью». «Вот это да. Министр магии дал нам какие-то привилегии, а мы даже не в курсе были. Значит, что-то должно было выстрелить, когда настоящий преступник решит наконец воспользоваться результатами своего труда. И какой же толк в постановлениях, о которых не знают деканы? Они изданы задним числом и направлены на почту ректората с соответствующими указаниями для ректора Грика. Все оформлено так, чтобы у него не возникло мыслей, будто эти постановления были изданы в момент помутнения сознания». «Как все сложно», — вздохнул судья. «И если честно, даже это не доказывает, что мы идем по ложному пути. Я склонен считать Лавинию Элмин виновной». «У меня есть еще один протокол», — сказал Ишер, спокойно извлекая из папки еще один листок. «Показания свидетеля, который видел декана Элмин, гуляющий поздно вечером в парке. А затем Лавинию заметили, входящей в ее квартиру. И ночью она бродила по комнате с ведерком мороженого. Ее силуэт в облегающем пеньюаре был очень хорошо видно на фоне подсвеченной комнаты. Хотите подробностей?» Дрим вспыхнул до самых кончиков ушей. А вот остальные, включая Бетрама, очень заинтересовались. «И что же это за свидетель?» — резко спросил судья. «Он пожелал остаться неизвестным пока что», — ответил инспектор. «Сами понимаете, не каждый будет выслеживать декана ночью. Но показания проверяются, и это дает основание для алиби». «Бред!» — рявкнул судья. «Как же ему хотелось закрыть это громкое дело! Но и на этот бред мы обязаны обратить внимание». «Что ж», — скорбно заметила Мадей Рипс, «я не могу не реагировать на подобное заявление. К тому же родители миссу Элмин готовы внести за нее залог. До выяснения подробностей готов пойти им навстречу и выпустить подозреваемую под домашнее наблюдение. Но вы, Ишер, будете отвечать за нее. Если она совершит новое преступление, хвост накрутит вам».